Глава 25. Я встречаю веселого чудака. Не буду рассказывать, как мы миновали следующие 50-60 миль. Вам, вероятно, уже надоели путевые приключения, мне же не особенно приятно вспоминать об этой части моих странствий. Главную нашу заботу составляло стремление скрыть наши следы. Однако, как вы впоследствии увидите, старания эти не увенчались успехом. Судьба не благоприятствовала мне. Зачем же мне рассказывать подробности тех ненужных предосторожностей, которые никого не обманули, или тех хитростей, которые оказались неискусными? День клонился к вечеру, когда мы с моим юным слугой въезжали в Эдинбург под звуки почтового рожка и бряцание лошадиных сбруй. Я очутился в том месте, где мне предстояло действовать, где я некогда томился в заключении, откуда бежал. В этом городе жила та, которую я страстно любил. Сердце мое было переполнено. Редко чувствовал я себя таким героем, как в эти минуты. Я сел рядом с кучером, каждую минуту ожидая, что раздастся восклицание какого-нибудь встречного, узнавшего меня. Смотреть на нас, пленников французов, приходили сотни людей, и до моего знакомства с Флорой я всегда старался быть заметным. Я удивлялся и удивляюсь до сих пор, что такое небольшое число людей узнало меня. Наверное, чисто выбритый подбородок сильно меняет физиономию, а между серо-желтой курткой и одеждой, состоящей из тонкого белья, прекрасно сидящего мышиного цвета пальто с черной подкладкой, великолепно сшитых панталон и неподражаемой шляпы, разница невообразимо велика. Пожалуй, было бы даже естественнее, если бы я узнал некоторых из прежних посетителей замка, нежели если бы они догадались, что одетый по моде джентльмен и жалкий пленник, томившийся в замке, одно и то же лицо. Я с удовольствием почувствовал под своими ногами камни мостовой и вздохнул с облегчением, отойдя от толпы, собравшейся встречать дилижанс. Вот мы очутились в новой части Эдинбурга, нагруженные массой багажа. Была суббота, канун великого шотландского воскресного отдыха. Мы сами несли вещи, так как я не хотел взять кэп, не хотел даже нанять носильщика, потому что это могло впоследствии послужить связующей нитью между моей квартирой и дилижансом, что, в свою очередь, соединило бы меня с малиновой каретой и Эльсбери. Я решил порвать цепь улик и начать жизнь сызнова. В смысле осторожности. Прежде всего, нам следовало найти жилье как можно скорее. Это оказывалось тем необходимее, что мы с чемоданами в руках очутились в многолюдной части города, в этот час полный щеголей, денди, почтенных тружеников и нарядных дам, словом, толпы людей, которые, одни в экипажах, другие пешком, спешили домой обедать. Проходя по одной из улиц северной части Джем-сквера, я, к счастью, заметил билет в окошке третьего этажа. О цене и удобствах квартиры я не рассуждал. Во время бури хороша всякая гавань. Вот принцип, которым я руководствовался. Мы вошли в дом и поднялись на третий этаж. Нас встретила женщина в бомбазиновом платье и с крайне кислым выражением лица. Взглянув на хозяйку квартиры, я мысленно решил, что ее всю жизнь преследовали неудачи и что последняя из них обрушилась на несчастную очень недавно, может быть, накануне. Я инстинктивно понизил голос, заговорив с ней. Она сказала, что у нее действительно отдаются комнаты, и даже решилась показать их нам. Спальня и гостиная находились рядом, и из их окон открывался прекрасный вид. Комнаты понравились мне своим размером, причем и убраны они были недурно. На стенах висели картины, на камине лежали раковины, на столе виднелось несколько книг. Впоследствии я узнал, что это были религиозные сочинения, очевидные экземпляры, поднесенные авторами. На них красовались надписи вроде «Моему другу во Христе» или «Моей благочестивой приятельнице во Господи Бессима Кранкин». Итак, мой друг во Христе показал мне комнаты, но этим дело и кончилось. Квартирная хозяйка, по-видимому, и не думала о том, что было бы вполне естественно и для меня крайне приятно, то есть не назначала цены за помещение. Эта женщина покачивала головой, временами ворковала, как голубь, и вообще казалось мне истинным воплощением печали и недоверия. Своим до крайности сердитым голосом миссис Макранкин высказала мне целый ряд самых затруднительных условий, самых неприятных замечаний. В заключении несносная женщина заметила, что она не обещает, что мне будут прислуживать. — Отлично, сударыня, — сказал я. — Увидь, у меня же есть лакей. — Он? — спросила она. — Господи, да неужели он ваш слуга? — Мне очень жаль, что он не нравится вам. Я не говорю этого, но ваш лакей молод. Я думаю, он неспокойный и малый. С ним хлопот не оберешься. Ну, а думает о религии этот юноша? — О да, сударыня, — быстро заметил Роулей. Он сейчас же закрыл глаза, точно по привычке, и более поспешно, нежели благочестиво, произнес следующее двустишие: «Матфей, Марк, Лука, Иоанн, благословить мой покой». «Хм...» — послышалось только в ответ, и затем наступило ужасное молчание. «Ну, милостивые государыни, — сказал я, — по-видимому, нам не суждено услышать начало ваших условий. Приступите же хоть к концу. Ну уже, решитесь. Мы или должны совсем остаться здесь, или уйти сейчас же». Квартирная хозяйка медленно зашевелила губами. — Есть рекомендации? — спросила она голосом резким, как колокольчик. Я открыл бумажник и показал ей пачку банковских билетов. — Полагаю, это достаточно убедительно, — произнес я. — Вам придется поздно подавать завтрак? — было единственным вопросом. — Когда вы пожелаете, начиная с 4 часов утра и до 4 часов пополудни, — крикнул я. — Только скажите цифру платы, если ваш рот способен выговорить ее. — Я не могу делать для вас ужинов, — звучало эхо. — Мы не будем ужинать дома, неисправимая вы женщина, — кричал я, готовый плакать и смеяться. — Теперь делу конец. Я желаю жить у вас и приведу мое желание в исполнение. Вы не хотите сказать, сколько возьмете за квартиру? Прекрасно. Я обойдусь и без этого. Я вам верю. Если вы не умеете узнавать хороших жильцов, то я-то отлично понимаю, какая женщина будет для меня честной квартирной хозяйкой. Роулей, разберите чемоданы. Поверите ли, женщина-маньяк принялась журить меня за неделикатность, однако победа осталась за мной. Выговоры квартирной хозяйки более походили на салютные залпы, нежели на возобновление военных действий. Наконец, миссис Макранкин соблаговолила принять нас к себе за очень умеренную цену. Я и мой слуга отправились ужинать. Однако мы потеряли много времени. Солнце давно зашло, загорелись фонари. На ближайшей улице, Лейтрот, уже раздавался голос ночного сторожа. Еще разыскивая свободные комнаты, я заметил недалеко от нашего нового жилища ресторан, стоявший за регистратурой. Мы прошли в него и сели, чтобы пообедать, хотя и было поздно. Едва успели мы заказать обед, как дверь отворилась, и в комнату вошел рослый молодой человек. Он оглянулся во все стороны и подошел к нашему столу. — Честь имею кланяться, многоуважаемые и почтенные господа! Не позволите ли вы страннику, пилигриму любви, бросить на время якорь рядом с вами? Я ненавижу сидеть за столом в одиночестве. — Милости прошу, сэр, — сказал я, — хотя не знаю, имею ли я какое-либо право играть здесь нечто вроде роли амфитриона. Он с удивлением взглянул на меня своими карими глазами и сел. — Сэр, я вижу, что вы получили некоторое литературное образование. Чего мы выпьем, сэр? Я заметил, что уже заказал портеру. — Скромный напиток, благовременное утолительное средство, — произнес он. — Кажется, мне и самому не мешало бы выпить этого восхитительного напитка. В настоящее время мое здоровье ненадежно. Усиленные занятия были причиной прилива крови к моему мозгу, ходьба утомила. Кажется, она больше всего подействовала на мое зрение. — Осмелюсь спросить, вы пришли издалека? — спросил я. — Не один сегодняшний день утомил меня, — ответил мой собеседник. — Полагаю, вы не здешний. — За ваше здоровье, сэр, и за наше дальнейшее знакомство. В этом городе улицы так сплетаются, что это делает большую честь составителю городского плана. Да и мытари не ударили в грязь лицом. Через каждые 100 ярдов стоит по трактиру, так что люди с созерцательным, расположением ума могут не беспокоиться. Они всегда найдут место отдохнуть и выпить чего-либо освежающего. Я сегодня прогуливался в этом квартале, к которому благоволили природа и искусство. Избранные товарищи, не любящие огласки, но не имеющие ничего против хорошего стакана вина и веселой шутки, любезно сопровождали меня. Вдоль прохладной Регистраторской улицы мы шли неверными шагами, сэр. — Я заметил это, когда вы вошли, — начал я. — О, не будем ссориться, — перебил меня мой собеседник. — Конечно, это поразило вас. — Да, следует заметить вот еще что. Счастье, что и сам-то я не поразил свою голову где-нибудь, ударившись ею. Войдя сюда, я сиял великолепием и изобилием Грога, как выразился поэт Грей. Какой могучий бард этот Грей! Но вместе с тем он скучное-прискучное создание, которое боится юбки и бутылки. Он не мужчина, сэр, не мужчина! Простите, что я беспокою вас, но, черт возьми, куда я засунул мою вилку? А, благодарю вас. Я сижу и ем в лондонском тумане, сэр. Право, я готов был бы пригласить к моему столу факельщика с условием, чтобы он был чисто вымыт. Я желаю учредить филантропическое общество мытья достойных бедняков и бритья солдат. С удовольствием вижу, что, несмотря на ваш военный облик, вы хорошо выбриты. В календаре добродетелей, по моему мнению, бритье стоит рядом с умением выпить. Пусть человек будет низким мошенником, без одного пенса за душой, только бы он хорошо брился. Представьте себе меня в прохладный утренний час, представьте себе меня в полдень, представьте в минуту пробуждения. Прежде всего, даже не подумав о благодетельном, но неудовлетворительном полупиве или о целительной, но глупейшей содовой воде, я дрожащей рукой беру убийственную бритву и с ее помощью начинаю скользить вдоль границы с вечностью. Внушающее мужество мысль. Быть может, я и наношу себе раны, но раны целительные. Когда эта жатва оканчивается, я, спокойный и торжествующий, покидаю свою комнату. Употребив простонародное выражение, скажу, что в такие минуты я не назову дяди и Веллингтона. Я сам проливал кровь перед грозившим мне смертью бритвенным столом. И весь обед этот высокопарный малый болтал со мной подобным образом. Как все пьяницы, он принял свою словоохотливость за разговорчивость с моей стороны и решил, что я превосходный веселый собеседник. Он сказал мне свое имя и свой адрес, упрашивая меня продолжать с ним знакомство. В конце концов, он предложил мне на днях принять участие в одном обеде. — Это официальный обед, — объяснил мой новый знакомый. — Служащий и совет Кремонского университета, учреждение, в котором я имею счастье быть профессором глупости, собираются почтить нашего друга Икара в Кремон-Бридже. Очаровательный иностранец, одно место за столом свободно, и я предлагаю его вам. — А кто ваш друг Икар? — спросил я. — Исполненный надежды сын Дедала, — ответил он. — Неужели вы никогда не слыхали имени Байфельда? — Никогда. — Неужели слава такая незначительная вещь? — вскрикнул мой новый друг. — Байфельд — воздухоплаватель, сэр. Он жаждет славы Лунарди и собирается предложить жителям, простите, окрестному дворянству и высшему обществу взглянуть на свое поднятие на воздушном шаре. Как член высшего общества смею заметить, что такое предложение совершенно не занимает меня. Ничуть, нисколько. Скажу вам по секрету, что решительно никому нет дела до воздухоплавания Байфельда. Лунарди множество раз поднимался на шаре, так что это уже всем надоело. По рассказам, сам я в то время еще качался в колыбели, это был странный, пустой, капризный малый, но одного раза достаточно. Лунарди поднялся на шаре и спустился, ну и дел с концом. Нам не нужно, чтобы опыт повторялся бесконечное число раз. Байфельдами, Броунами, Бутлерами, Броди и Буттомлеями. Пусть бы они улетали и не прилетали назад, но не в том вопрос. Кремонский университет чтит более достоинство человека, нежели пользу его профессии. Хотя Байфельд совершенный невежда, но он отличный собутыльник. За бутылкой люди, расположенные к нему, могут даже воображать, что он умен и остроумен. Вы увидите, что все это имело ко мне гораздо больше отношения, нежели я предполагал, слушая болтуна. Мне страшно хотелось уйти. Мой друг еще продолжал болтать, когда о стекла ресторана застучали крупные капли дождя. Я сказал, что меня ждут в одном месте.